Глава 11. Утренние процедуры. Близилась середина второй недели учебы. За это время Кир уже втянулся в новый режим дня. Ложился спать рано, чтобы вовремя оказываться на занятиях в мире Нави. И в одно прекрасное, как думал Кир, утро, он проснулся от того, что его кто-то бесцеремонно расталкивал. Спросонья, ничего не понимая, он поднялся с кровати, намереваясь переодеться и обуться. Но сделать этого ему не дали. Таким образом, он, Зар и еще кто-то третий, Кир не разглядел, в пижамах и босиком оказались на улице. Несмотря на то, что погода еще стояла замечательная, на улице их сразу же пробрал утренний весенний холодок. От прохлады дремота улетучилась бесследно, и Кир смог разглядеть, кто же их согнал с постелей в столь раннее утро. Это были Волх и Кудияр, оба раздеты по пояс, в одних штанах и тоже босиком. «Итак, ребятушки!» — бодрым голосом начал Волх. Словно проснуться в такую несусветную рань было для него обычным и естественным делом. «Все следуем за мной!» «То есть как следуем? Босиком?» — удивился Кир. «Именно!» — подтвердил Кудияр. «Тем более кое для кого пробежаться босиком по лесу не впервой будет!» Он многозначительно посмотрел на Кира. Вероятно, Кудияр до сих пор сожалел, что Киру и его друзьям повезло в прошлый раз избежать наказания за столь позднее прибытие в лагерь. «Вперед, вперед, ребятушки!» Поторопил мальчиков Волх и припустил первым. Киру, Зару и тому третьему. «Кстати, кто это?» Ничего не оставалось делать, как последовать за кудесником. «И кто же оказался третьим?» Кир не поверил своим глазам. «Это был Гордей!» «Получается, что он тоже прошел отбор и остается на дальнейшее обучение?» «Ваш отбор определился даже раньше, чем истекли 2 недели. За 10 дней!» Между тем на бегу вещал Волх. «И с сегодняшнего дня у вас начинается совсем другая жизнь. Вы многое узнали за прошедшее время». Я надеюсь, что те трудности, с которыми вам еще, возможно, придется столкнуться, не смогут подорвать вашу волю и тягу к новым знаниям. Полученные здесь знания и умения откроют для вас такие чудеса, о которых вы даже не догадываетесь. Ребята то и дело спотыкались на ходу, но старались не отставать от Волха, что было очень трудно сделать с непривычки. Под их босые ноги постоянно подворачивались то острые камни, то сухие колючие ветки, то еловые шишки. Выбежав из-под ствола деревьев, они спустились к реке и какое-то время бежали вдоль берега. Потом резко развернулись вслед за Волхом и снова нырнули в густоту леса. На этот раз ребята разглядели небольшую, по которой бежать было чуть полегче. И все же непривычные к бегу босиком по голой земле дети начали быстро выдыхаться. Но тормозить и отставать им не давал Кудияр, который бежал сзади и следил за каждым их движением, готовый тут же прийти на помощь. Помощь же заключалась в том, чтобы грозно сверкнуть на того или иного отрока взглядом и угрожающе помахать в воздухе тонким, длинным, по виду очень прочным прутом. При этом раздавался жужжащий свист, от которого пробивал озноб. «Что вы в самом деле ногами еле шевелите? Спотыкаетесь, словно на ходули только что встали!» Возмущался Кудияр и снова пускал в ход хворостину. «Привыкайте! Пока будут стоять погожие деньки, пробежки и все занятия на природе вы будете проводить босиком. Чего бы вы там себе по этому поводу не думали!» Добавил безжалостный Кудияр. «На ходулях-то! И то поди легче», – пробубнил Кир, продолжая спотыкаться. «Это мы в ближайшее время посмотрим». Ну вот, после очередной петли тропинка вывела бегунов к желаемой цели. Волх остановил отряд у родника, щедро вытекающего из небольшого каменного образования скальной породы. Вода скапливалась в специально оборудованном углублении, и ее излишек в виде ручейка – благополучно тек дальше. На двух небольших лавках, очевидно доставленных сюда специально, стояли 4 ведра. Рядом с лавками примостился деревянный навес. Под навесом трепыхались на ветру кем-то развешанные дерюги. «Ну вот мы и прибыли», — сообщил Волх ребятам. «Никто не замерз?» — поинтересовался он. «Точнее будет сказать, пока добежали и уже согрелись». «Вот и хорошо! Снимайте себе пижамы!» Бодро предложил Волх и скинул с себя штаны. Мальчики не шелохнулись. «Ну что же вы, неужели стесняетесь?» «А зачем?» — поинтересовался Кир. «Водные процедуры принимать!» — буркнул Кудьяр. «А вода не очень холодная?» — решился задать вопрос Зар. «Нет, в самый раз! Разве ж стали б мы над вами так измываться, холодной водой охаживать?» — уверил Кудьяр мальчиков. «Да посмотрите сами!» И обратился к Волху. «А ну-ка, дружище, плесни-ка пару ведер!» Волх зачерпнул 2 ведра, поставил их рядом с лавкой, а сам залез на нее, подхватил первое ведро и полностью опрокинул на голову Кудьяра. Затем то же самое проделал со вторым. Тот только кряхтел от удовольствия и, тряся головой, разбрызгивал воду во все стороны, словно пес. После этого Кудьяр сорвал первое попавшее полотно, висящее под навесом, и стал им ожесточенно обтираться. «Волх, говорил же вам, что со временем и приходом цивилизации лагерь модернизировали. Вот и к роднику подогрев провели. Теперь давай ты, Волх, твоя очередь!» Обратился Кудьяр к Волху, после того, как обтерся досуха жесткой материей. На этот раз возле лавки стоял Волх, и Кудьяр точно так же опрокинул на него 2 ведра. После чего, покряхтывая и пофыркивая, Волх стал насухо себя обтирать. «Ну, а теперь ваша очередь. Подходи, кто смелый!» — предложил Волх. Ребята стояли в нерешительности. Но вот Кирилл решился. «Давайте я, что ли?» — вызвался он. «Молодец, но нужен еще один доброволец!» На этот раз с места сдвинулся Гордей. «Я тоже готов!» Глядя на такой поворот событий, Зар не мог устоять на месте. «Это как же? Гордей его опередит и будет добровольцем, а он останется в стороне? И тот так и будет насмехаться над ним, называя слабаком и папенькиным сынком? Да он такого просто не допустит!» «И я готов!» — выскочил Зар вперед. «О как! То ни одного желающего, а то сразу все! К сожалению, одному из вас придется немного подождать. Ну так решайте!» Зар и Кир обменялись мимолетными взглядами. И Кир, по взгляду друга, без слов все понял. «Ладно, я, пожалуй, подожду!» Согласился он на недолгую отсрочку водных процедур. «Вот и славненько!» — обрадовался Волх. — «Скидывайте с себя одежку, да подходите к лавкам!» Зарубик и Гордей наперегонки скинули с себя пижамы и смело подошли к лавочкам, на которых уже стояли полные ведра воды. — «Готовы?» — поинтересовался Волх. — «Готов!» — по-боевому выкрикнул Зар. — «И нечего так орать, словно на подвиг какой собрался!» — умерил боевой дух Зар Гордей. «Готов!» — степенно ответил он. «Это мы сейчас посмотрим!» — усмехнулся в бороду Кудьяр. Одновременно 2 кудесника подняли по 1 ведру и на счет 3 опрокинули воду на головы мальчиков. «В здоровом теле здоровый дух!» — приговаривал Волх, пока вода с ведра медленно выливалась на макушку Зара, постепенно обволакивая худосочное Зарово тело. Секунды полторы ничего не происходило, но вдруг тишину пронзил такой истошный и оглушительный крик, что в нем на какое-то время потонули все лесные звуки, а уши кудесников заложило, словно в них протрубил огромный слон. Кричали и Зарубик, и Гордей, причем последний ни в чем не уступал Зару. похоже, вся былая удаль и сдержанность Гордея смылись вместе с потоком родниковой воды. Крик прервался всего лишь на секунду, когда мальчики перевели дыхание, чтобы набрать побольше воздуха в легкие. И концерт возобновился. Кир смотрел на все это широко открытыми глазами, не понимая, чего было так орать, раз вода подогретая. Но вот, в глазах Кира время словно замедлилось. Все движения и звуки как бы растянулись и почти остановились. Вот Кудияр и Волх подхватили по второму ведру с водой, и на мальчиков обрушилась еще одна порция воды. При этом крик немного заглушился, превратившись в хлюпающие и булькающие звуки. Кир не понял, как это произошло. Единственное, что он уразумел, это то, что никакая эта вода не подогретая, а обычная студеная, если не сказать ледяная, родниковая вода, и Кудияр их просто разыграл. Короче говоря, олимпийские чемпионы по спринтерскому бегу по сравнению с ним выглядели вялыми черепахами. Кир сорвался с места с такой прытью и полетел по тропинке с такой скоростью, что не ощущал под стопами не только твердых комьев земли, шишек и колючих веток. Он не ощущал под ногами самой земли. Он словно летел по воздуху, не касаясь ее. Мальчик и не подозревал, что, оказывается, может развить такую скорость. Кирилл не слышал, как за спиной сначала прекратился крик его друзей, а потом раздался молодецкий, задорный смех кудесников. Остановился он так же резко, как и сорвался с места. На тропинку, по которой несся Кирилл, вышел большущий медведь. Он спокойно уселся посреди дороги и с осуждением уставился на мальчика. Остановившись, Кир, в свою очередь, тоже уставился на медведя, который его почему-то совсем не напугал. И вот на его глазах стало происходить превращение. Медведь начал преобразовываться в человека, которым, естественно, оказался волк. «Ведас, неужели твой страх перед холодной водой настолько силен, что ты готов отказаться от тайных знаний и умений? Неужели ты разочаруешь меня, и это после всего того, что ты здесь узнал, чему научился?» «Ну ты и стартанул, парень! Еле догнали тебя! Ну что, пойдем?» Это уже был Кудияр. Кир неподвижно стоял и прислушивался. Только сейчас до него дошло, что крик его друзей прекратился. Значит, обливание не такая уж и страшная процедура. Надо всего лишь несколько секунд потерпеть. Нехотя он развернулся и поплелся обратно к роднику. А там Зар и Гордей уже надевали штаны. Тела их были красными от растирания жесткими полотенцами, как и у кудесников. «Уже совсем и не холодно?» Стуча зубами, произнес Зар, натягивая дрожащими руками кофту пижамы. «Просто неожиданно как-то!» Кир ждал Волх с наполненными ведрами. Мальчик начал раздеваться. И делал он это так долго, что терпение Кудияра пришел конец. «Не помочь ли тебе, девица-красавица?» предложил он, сделав шаг навстречу. «Обломаешься, мерзкий разбойник!» буркнул себе под нос Кир, одним движением сбросил одежду и встал возле волха. «Лей!» Кир зажмурил глаза и, глубоко вздохнув, задержал дыхание. Ему казалось, что так будет легче переносить холод. И незамедлительно на голову и плечи обрушился ледяной поток. Несмотря на то, что Кир мысленно готовился к этому, все произошло именно так, как он этого не хотел. Дыхание, которое он задержал, закончилось. И вместе с выдохом изо рта вырвался крик. Кир заорал на всю мощь своих легких, и по силе децибел звук этот ничем не уступал предшествующему дуэту. Когда все закончилось, на плечи мальчика накинули жесткое, как наждак, полотенце и стали растирать все его тело, которое трясло и покалывало. Сначала Киру показалось, что с каждым движением полотенца с него сдирается часть кожи. Но вот, вместо этого ощущение пришло другое. Дерюга, растирая кожу и впитывая остатки воды, отлично разогрела тело, не оставив от холода и следа. Обратный путь от родника мальчики бежали несколько быстрее. Их подгоняло желание поскорее удалиться от места пыток, как они его обозначили. В тереме их уже поджидал деда-добрознах, который обработал стопы детей душистой мазью, приговаривая: «Ничего, родимые, заживут ваши ноженьки, попривыкнут в скорости. Кожица нежная на стопочках обрастет новой, и будет она крепкой и здоровой, но в то же время чувствительной к дыханию земли нашей матушки». Добрознах пожелал скорого исцеления детям, а Волх проводил их до их общей комнаты, где все трое молча, бросая друг на друга косые взгляды, переоделись. Кир и Зар все никак не могли понять, что они делают в одной комнате с Гордеем, а тот, в свою очередь, терзался точно такой же мыслью.